будет стекаться под окна тюрьмы с криками «Смерть ему!», а породив такого рода возбуждение, справиться с ним будет трудно. Ты действительно так думаешь? Да. Ты не утверждаешь это ради моего успокоения? Говорю так, ибо это истина. В делах такого рода общественное мнение всегда более или менее открыто само, вдруг кого-то называют в качестве подозреваемого, и я часто ломал голову над тем, каким образом оно приходит к таким заключениям. Это какой-то таинственный феномен. Если я правильно разбираюсь в сложившейся ситуации, то уже с первого дня люди указывают на клан Верну, не очень даже беспокоясь, идет ли речь об отце или сыне. Это верно. Сейчас гнев направлен в сторону сына. А если он и впрямь убийца? Перед уходом из Дворца Правосудия я слышал, как ты распорядился проследить за ним. Он может уйти от наблюдения. Это был бы не очень осторожный шаг с его стороны, поскольку начни Аллен слишком часто мелькать в городе, он рискует быть растерзанным. Если он виноват, то рано или поздно все равно сделает что-то такое, что позволит изобличить его. Допускаю, что ты прав. В сущности, я доволен, что ты рядом. Не скрою, вчера меня это несколько раздражало. Я твердил себе, что ты примешься наблюдать, сочтешь меня неумехой и мои действия старомодными, несуразными и уж не знаю, каким еще. Мы тут, в провинции, почти все страдаем комплексом неполноценности по отношению к тем, кто прибывает из Парижа, тем более, когда речь идет о таком человеке, как ты. Сердишься на меня? За что? За все те глупости, что я тебе тут наплел. Ты мне говорил о вещах, исполненных глубокого смысла. Мы ведь тоже в столице должны принимать в расчет конкретные ситуации, и, работая с высокопоставленными лицами, надеваем перчатки. Шабо сразу же почувствовал себя лучше. Сегодня после обеда я займусь опросом тех свидетелей, которых откопал для меня Шеберон. Большинство из них ничего не видели и не слышали, но я не хочу пренебрегать даже малейшим шансом. Будь полюбезнее с женой, Шалю. Признайся, что эта публика вызывает у тебя симпатию. Безусловно. Так ты пойдешь со мной? Нет. Предпочитай побродить по улицам, выпить пивка там-сям. Почувствовать, чем дышит город. Кстати, я ведь так и не вскрыл полученное письмо. Не хотел делать это перед матушкой. Он вытащил из кармана светло-розовый конверт, и Магре тотчас же распознал почерк. Да, все верно. Оба листка, тот, что держал сейчас в руках Шабо, и утреннее ему послание брали из одной пачки. Постарайтесь узнать, что доктор делал у девки Сабати. Ты знаешь, кто это? Слыхом не слыхивал о такой фамилии. Припоминаю, ты говорил, что доктор Верну не бегает за юбками. Такая у него репутация. Ну, сейчас анонимки посыплются, как из рога изобилия. Эту явно написала женщина. Как и вообще большинство анонимок. Тебя не затруднит позвонить в комиссариат? Насчет этой Сабати? Да. Прямо сейчас. Мегре кивнул. Тогда пойдем в кабинет. Шабо подошел к телефону и набрал номер комиссариата полиции. — Это вы, Ферон? — С вами говорит следователь. вам что-нибудь известно о некой Саботи? Потянулись минуты ожидания. Ферон осведомился у полицейских, возможно, проверял какие-то списки. Когда он появился на линии снова, Шабо, слушая его, стал что-то помечать на своем бюваре. Нет, вероятно, никакой связи. Как? Наверняка нет. Пока ею не занимайтесь. Произнося эту фразу, он вопросительно взглянул на Магре, и тот энергично закивал. Буду у себя через полчаса, да. Благодарю. Он повесил трубку. Да, Фонтене де ле Комт действительно обитает некая Луиза Саботи, дочь итальянского каменщика, должно быть, работающего в Нанте или его окрестностях. Какое-то время она была горничной в гостинице «Франция», затем официанткой в кафе у почты, но в течение последних нескольких месяцев ничем не занимается. Если недавно куда-нибудь не переехала, то проживает у поворота дороги на Ла-Рошель, в квартале казарм, в большом заброшенном доме вместе с еще 6-7 семьями. Мегре поднадоела сигару, он ткнул ее раскаленным концом в пепельницу, а сам принялся набивать трубку. Намерен навестить ее? Не исключено. Ты по-прежнему полагаешь, что доктор? Он запнулся, нахмурил брови. Слушай, а чем займемся сегодня вечером? Обычно в этот день недели я хожу к Верну сыграть партию другую в бридж. Кажется, ты упомянул как-то, что Юбер Верну ждет нас вместе? И что? Думаю, а стоит ли, учитывая нынешнее состояние общественного мнения, ты привык бывать у них каждую субботу? Да. Следовательно, стоит тебе не перейти к ним, как сразу же сделают вывод о том, что семейство находится под подозрением. Но если я разделю их компанию, то станут говорить, что ты им составляешь протекцию. И все. Так об этом уже суесловят. Так что чуть более или менее ты намерен меня сопровождать? Само собой разумеется. Если хочешь, бедняга Шабо уже настолько обмяк, что полностью отдал инициативу Магре. Пора и во дворец правосудия. Дом они покинули вместе. Небо было все такое же яркое, переходящее в голубизну, таким оно отражается в луже воды. По-прежнему шквалистый ветер туго обтягивал платьями фигуры женщин и на перекрестках улиц иной раз срывал шляпу с головы какого-либо мужчины, и тот бежал вслед за ней, смешно дрыгаясь. Они расстались, разойдясь в противоположные стороны. — Когда увидимся? Я, может, статься, загляну к тебе в кабинет, а если нет, то встретимся у тебя за ужином. В котором часу бридж уверну? В 8:30. Сразу же предупреждаю, что я играть в него не умею. Ничего, сойдет и так. Мегре шагал по тротуару, трубка в зубах. Руки в карманах пальто, голова наклонена вперед, чтобы не слетела шляпа. Судя по шевелению занавесок на окнах, за ним все время наблюдали. Комиссар ни в чем не кривил душой во время последнего разговора с Шабо. Именно так он и понимал сложившуюся ситуацию. И тем не менее сегодня утром, когда вмешался в допрос Шалю, он повиновался какому-то внутреннему импульсу. а за ним стояло желание вытащить следователя из затруднительного положения, в которое тот попал. Атмосфера в городе продолжала внушать тревогу. Напрасно люди делали вид, что занимаются, как обычно, своими повседневными делами. Все равно во взглядах прохожих угадывался определенный страх, и они, казалось, непроизвольно ускоряли шаги, будто опасались, как бы откуда-нибудь вдруг не выскочил убийца. Мегре был стопроцентно убежден, что в другие дни хозяйки не группировались бы в кучки на порогах домов, тихо переговариваясь о чем-то, как они это делали сегодня. Его провожали взглядами, и комиссару казалось, что он читает на их лицах молчаливый вопрос. Предпримет ли он что-нибудь эффективное? Или же незнакомец и впредь будет безнаказанно убивать людей? Некоторые робко приветствовали его, словно бы желая сказать: «Мы знаем, кто вы. У вас репутация человека, который успешно завершил самые трудные расследования, и вы не позволите некоторым видным горожанам дать себя охмурить». Он чуть было не заскочил в кафе у почты выпить пиво. К сожалению, там уже оказалось не меньше дюжины посетителей, и все они повернулись в сторону Мегре, словно стоило тому приблизиться к двери, а у него не было никакого желания уже сейчас начинать отвечать на вопросы, которые ему непременно начнут задавать. Стремясь попасть в квартал казарм, следовало пересечь Марсово поле, обширный пустырь, окаймленные недавно посаженными деревьями, которые зябко вздрагивали от порывов ветра. Он пошел по той же улочке, что и доктор накануне вечером, той самой, на которой лишился жизни Габияр. Пройдя мимо одного из домов, он услышал громкие голоса, доносившиеся с третьего этажа. Здесь, вероятнее всего, и жил учитель Шалю. А сейчас к нему подтянулись дружки, чтобы узнать новости, и они жарко о чем-то спорили. Комиссар прошел по Марсову полю, обогнул казарму, повернул направо и стал рыскать взглядом в поисках большого запущенного дома, описанного ему Шабо. Действительно, таковой имелся на безлюдной улице между двумя пустырями. Сейчас уже было трудно угадать, что в нем размещалось раньше, то ли склад, то ли мельница, если не маленькая фабрика. На тротуаре играла стайка ребятишек. Другие, совсем еще малыши, с голыми попками, ползали по коридору. В приоткрывшуюся дверь просунулась голова женщины-толстухи, со спадавшими на спину волосами. Она о комиссаре Мегре уж точно ничего и никогда не слыхала. — Чего вы ищете? — Мадемуазель Сабати. — Луизу? — Да, кажется, так ее и зовут. — Тогда обогните дом и заходите с черного хода. Поднимитесь по лестнице, упретесь в дверь. Она одна, других нет. Там и живет Луиза. Комиссар сделал все в точности так, как ему посоветовали, задел походя баки для мусора, перешагнул через отбросы, и в этот момент во дворе казармы пропела труба. Дверь, о которой ему говорили, была распахнута. Крутая без перил лестница привела его на этаж на другом, чуть остальные квартиры уровне, и он постучал в окрашенную голубым филенку. Сначала никто не ответил. Стукнул посильнее, услышал женские шаги, передвигались в старых туфлях со стоптанными задниками. Он был вынужден еще раз двинуть кулаком, пока изнутри не послышался голос: «В чем дело?» Мадемуазель Сабати, что вам надо? Поговорить с вами. И добавил на всякий случай, я доктор. Она опять куда-то удалилась, наверное, накинуть на себя что-то более подходящее случаю. Когда, наконец, дверь открылась, выяснилось, что женщина была одета в домашний с цветастыми узорами халат из плохо выделанного хлопка, под которым, кроме ночной рубашки, по-видимому, ничего не было. На голых ногах болтались шлепанцы. Черные волосы взлохмачены. — Вы спали? — Нет. Она недоверчиво осмотрела его с ног до головы. Позади нее в крохотной лестничной площадке просматривалась комната, пребывавшая в полнейшем беспорядке. Хозяйка так и не приглашала его зайти. Что он велел мне передать? При этом она повернула голову чуть в сторону, и стал виден синяк вокруг левого глаза, отнюдь не первой свежести, уже начавший желтеть. Не бойтесь, я ваш друг. Всего лишь хотел бы немного поговорить с вами. Она все же решилась пропустить незнакомого ей мужчину. Но надо полагать только потому, что внизу на ступенях лестницы появились двое-трое мальчишек, наблюдавших за происходившим. Квартира состояла из спальной с неудобной кроватью, это он углядел еще с порога, и кухни. Там на столе лежал раскрытый томик какого-то романа, рядом стояла чашка с остатками кофе с молоком, на тарелке лежал кусочек масла. Луизу Сабати нельзя было назвать красавицей. В черном платье с белым передником она, должно быть, выглядела всегда утомленной, как это типично для большинства горничных в провинциальных гостиницах. И все же в ней проглядывало что-то привлекательное. Нечто почти патетическое таилось в ее лице с темными, полными внутренней напряженности глазами. Она освободила для него стул. — Вас действительно послал Альн? — Нет. Ему неизвестно, что вы тут. Произнося эти слова, она бросила испуганный взгляд на дверь. Сама и не собиралась садиться, держалась сторожка в полной готовности оказать сопротивление. — Не надо меня бояться. — Вы из полиции? — И да, и нет. — Что случилось? Где Ален? — Вероятно, у себя дома. — Вы уверены в этом? — А почему должно быть иначе? Она прикусила губу так сильно, что выступила кровь. Было заметно, что она очень нервничает, причем болезненно. На какое-то мгновение у Мегре промелькнула даже мысль, уж не принимает ли Луиза наркотики. — Кто вас навел на меня? — Вы давно любовница доктора? — Кто-то смолол языком, да? Он напустил на себя самый благодушный, какой только смог, вид. Впрочем, принуждать себя выказывать ей симпатию надобности у Мегре вовсе не было. — Вы только что встали? — спросил он вместо ответа. — А вам-то какое дело? Она говорила с легким, почти незаметным итальянским акцентом. На вид чуть более 20 лет. Под плохо скроенным халатом угадывалось гибкое тело, лишь грудь, надо полагать, весьма вызывающая, несколько потяжелела. Вы не против сесть рядом? Женщина не могла найти себе места, лихорадочно дергаясь из стороны в сторону, она выхватила из пачки сигарету, закурила. — Вы уверены, что чего доброго не нагрянет Ален? быстро